«Галлюцинации?» — Салуха смотрел пристально. «Ты имеешь в виду ЛСД-трип? Грибочки?» «Что ты вроде?» — Иван почесал нос. «Почему-то хотелось чихнуть. Расскажи мне про них». Салуха помедлил, переступил с ноги на ногу. «Ну, если коротко, известно издавна. Относится к двум семействам химических веществ. Не спрашивая, каких, не помню. Самый известный галлюциноген, он же психоделик, ЛСД. Ну, ты про это, наверное, слышал. В наших условиях самые доступные психоделики в грибочках. Псилоцибе полуланцетовидный и псилоцибе навозный содержится псилоцибин. Гриб нужно съесть, так активный элемент через стенки кишечника попадет в кровь. А не траванешься?» Салуха улыбнулся. «Ну, если ты способен съесть пару тонн таких грибов...» «Понял», — сказал Иван. «Попал он в кровь, и что происходит дальше?» «Действие псилоцибина примерно такое. Эйфория. Потом кажется, что тело произвольно меняет размеры. Иногда нападает жуткий давящий страх, но это редко. Еще синестезия, но это когда слышишь цвета и видишь звуки. Да, еще геометрические фигуры, обалденно красивые, причем даже с закрытыми глазами. Но это в основном от ЛСД, он посильнее торкает». «Да», — вспомнил Салуха, — «некоторые переживают религиозный опыт, меняется точка сборки». Иван отмахнулся. Религиозный опыт его сейчас не интересовал совершенно. «Галлюцинации? Видения?» Салуха с интересом посмотрел на командира. «И это тоже. А что тебя так заинтересовало, командир?» «Надо мне. Потом скажу. Агрессия?» «Ну, если надо. Шел бы тогда и спросил там, где дурь выращивает», — обиделся Салуха. «Ему помогаешь, а он...» Иван почесал затылок. «А это где?» «Станция улица Дебенко. Там грибники засели. Вся дурь в метро оттуда идет. Не знаешь, что ли? Теперь ту станцию называют «Веселый поселок». «Кто называет?» Салуха пожал плечами. Мол, что тут непонятного? «Да грибники и называют». «Слышал кто-нибудь про шестую линию?» Некоторое время они молчали. Точно взорвалась бомба и всех оглушила. «Золотая!» — Кузнецов очнулся первым. «Да», — сказал Водяник. «Еще ее называют райской веткой. Иначе Д-7». «Что?» «Да», — профессор обвел собеседников значительным взглядом. В глазах вспыхивали электрические разряды. «Я говорю именно о нем». Пауза. «Секретное метро Петербурга существует». Пауза. Оберфюрер неторопливо встал, подошел и приложил ладонь ко лбу профессора. «Да нет, холодный». «Что вы делаете?» — возмутился профессор, оттолкнул руку. «Да вы вроде как перегрелись, нет?» Водяник возмущенно посмотрел на оберфюрера. В глазах полыхнуло пламя. «Молодой человек!» — он голосом выделил обращение. «Что вы имеете в виду?» Оберфюрер едва сдерживал смех. «За это я Питер и обожаю. Тут любой мужик до старости молодой человек. А что до секретного метро?» Оберфюрер улыбнулся. «Так это никакая не тайна, профессор. Есть бункера, лаборатории секретные есть. Под Кировским заводом, например. Еще много всякого. УС-дачник, например. Знаете, что это такое? Говорите, в ЧГК играли раньше? Нет, профессор, не взяли вы этот вопрос. Приз уходит к телезрителям». «Ну, знаете...» Проф покраснел. Для Ивана все эти ЧГК и прочие телезрители звучали как заклинание кришнаитов. «Харе Кришна, Харе Рама, Кришна Кришна Харе, и вступает аккордеон. Но про секретное метро он знал гораздо больше профессора. Даже пару раз сталкивался с подземниками лицом к лицу. Странные ребята. Сдержанные и таинственные, да не могу. Стоят, смотрят на тебя и улыбаются загадочно. Словно родились с серебряной ложкой в заднице и теперь держат ее напряжением ягодиц. Попробуй тут расслабься. Или чихни, того круче. «Фигня все это», — сказал уберфюрер. «Понимаете, профессор, в Питере метро 2 как такового никогда не было. Отдельные подземные лаборатории, бомбари, командные пункты ПВО, спецобъекты — это да. А секретного метро — нет. Увы. Так что, проф, извиняйте, но приз все-таки уехал к жителю села Малые Васюки, Челябинская область». — А тоннель до Кронштадта? — спросил Кузнецов. — Я слышал, был такой. — Байки! — отрезал уберфюрер. — Вот я сейчас скажу, что есть тайный ход в тыл бордюрщиков. Пойдем по нему, а там спальня царя Ахмета. Бери его голыми руками и конец войне. — Это же бред, понимаете? — Хм, — сказал Иван. — Почему это сразу бред? Кажется, у нас, кроме плана А, предложенного Сазоном, появился и план Б. Расспросы ничего не дали. «Может, дятел знает», — начал Невский и осекся. Но Иван уже научился ловить такие моменты. А люди иногда самое важное сообщают в оговорках. «Дятел? Это еще кто?» Невский повел плечами, с досады, что проболтался. «Философ местный. Дурачок. Но вы его не обижайте, а то мужики не поймут. Он святой человек». «Еродивый, значит», — сказал Сазонов из-за плеча Ивана. «Сам ты еродивый», — буркнул Невский. «Пророк он. Не трогайте его, ясно?» «Ясно», — сказал Иван. «Так где его найти, говоришь?» Жилище святого человека напоминало усыпальницу фараона, при условии, что тот при жизни был завхозом какой-то богатой станции, или падок на все блестящее. Обитал дятел в перегоне от Маяковской до Плана, площади Александра Невского, в заброшенном тупичке. Иван оглядел решетку, закрывающую ржавые циферблаты. Надпись на стене гласила «Не влезай, убьет». И рядом, зеленым и красным, сакральная «Энигма. Хороший человек. Т.М.». Вторую надпись можно было встретить практически в любом месте метро. Легенды гласили, что самые древние диггеры времен до катастрофы спускались в метро тайно, чтобы нанести эти знаки поклонения изначальному диггеру. А их ловили монтеры, слуги изначального монтера. В общем, такая байка для малолетних, — Иван хмыкнул.